Данные сексологических исследований Боаса и Голдшмидта 1932 года по многократному оргазму у женщин гораздо интереснее того достаточно очевидного факта, что сердце во время секса бьется чаще. 20 годами раньше вывод Альфреда Кинси о распространенности многократных оргазмов был воспринят скептически, особенно той частью общества, которая до сих пор сомневалась, что женщина вообще способна испытывать оргазм. В какой-то мере это связано с социальным консерватизмом эпохи. В 20-е и 30-е люди были гораздо более раскрепощенными, нежели в 40-е и 50-е. В статье 1950 года, которую мне довелось прочитать, рассказывалось, как исследователи Герхард Клумбис и Гельмут Клейнсордж привлекли к экспериментам женщину, способную доводить себя до оргазма по 5 раз подряд. Однако авторы не изучали феномен многократного оргазма. Речь шла всего лишь о кровяном давлении во время оргазма. Испытуемая, наша гиперсексуальная женщина, как ее называли ученые, была выбрана, как выяснилось, просто из-за продуктивности и эффективности ее оргастических результатов. И также потому, что у нее это происходило без использования рук, только фантазия и воображение. Исследователи нашли способ проводить свои опыты, не предлагая людям заниматься сексом в лаборатории, рискованное предприятие в 50-х, и не поощряя мастурбацию. Возбуждение и оргазм возникали без какого-либо физического вмешательства, указывает Клумбис в первом же параграфе. Иными словами, все нормально, она не трогала себя. Еще один способ обойти кажущуюся неуместность лабораторных прелюбодеяний – тщательно замаскировать процесс проведения опытов разными научными хитростями, чтобы происходящее вообще не выглядело как секс. Такой эксперимент описывает Барлетт-младший в работе 1956 года «Психологические реакции во время коитуса». Представьте себе кровать в маленькой экспериментальной комнате. На кровати мужчина и женщина. Они делают знакомое движение, как и миллионы других пар в своих постелях по ночам. И тем не менее, они совсем не похожи на эти пары. От их конечностей тянутся провода ЭКГ, и они напоминают двух распаленных марионеток, которые ухитрились сбежать с кукольного шоу и забраться в дешевый мотель. Их рты закрывает нечто вроде трубок для подводного плавания, снабженных клапанами. От каждого из загубников тянется длинный гибкий шланг. Он проходит через отверстие в стене и исчезает в соседней комнате, где Барлетт измеряет частоту дыхания. Дабы увериться, что испытуемые не дышат через нос, носы слегка зажаты. По обе стороны от кровати расположены кнопки, которые нужно нажимать, сигнализируя о введении, оргазме и извлечении. Когда я впервые это прочитала, мне представилось что-то вроде клавиатуры банкомата с разными кнопками для разных функций. Потом я осознала, что кнопка всего одна. Я воображала, что она приделана к звонку, словно на какой-нибудь безумной викторине, где бесплотный голос в любой момент может попросить за вознаграждение в $500 назвать имя кандидата в вице-президенты при Милларде Филморе. Вопрос каверзный. У Филмора не было вице-президента, и он никогда не был избранным президентом. Он пришел к власти после смерти Закари Тейлора и, несмотря на значительные усилия, не сумел остаться на второй срок. Некоторые его высказывания наводят на мысль, что виной тому были его неблестящие ораторские способности. Последние слова Филмора, после того, как он попробовал суп, были: «Этот продукт питания отличается хорошими вкусовыми качествами». Я могу понять, почему Барлетт не включил фотографии в свою статью, напечатанную в Journal of Applied Physiology. но простить ему этого не могу. В проекте Альфреда Кинси «Физиологические исследования сексуального возбуждения и оргазма» никаких ловушек под лозунгом уважаемого научного предприятия не было. Никого никуда не подключали и ни с чем не соединяли, кроме собственных партнеров. Опыты проводились на матраце, постеленном на сосновом полу в мансарде дома Кинси в Блумингтоне, штат Индиана. Разумеется, Кинси более всего известен своими отважными научными изысканиями в области сексуального поведения. В 1940-х и начале 1950-х Кинси с коллегами Уорделом Помроем, Клайдом Мартином и Полом Геббардом опросили 18 тысяч американцев относительно их сексуальной жизни и опубликовали полученные данные в двух инновационных, невероятно престижных, отлично продаваемых томах. Между тем Кинси, биолог по образованию, интересовался физиологией секса, а не просто поведенческими моделями испытуемых. В 1949 году, когда институт Кинси переехал в более просторное здание, Кинси хотел организовать специальную экспериментальную лабораторию на базе этой организации. Он хотел, в общем-то, именно того, что Мастерс и Джонсон сделают через 10 лет – наблюдать, фиксировать и распознавать реакции человеческого тела на сексуальную стимуляцию. Эта лаборатория так и не была создана. Кинси, видимо, понимал, что выставлять подобное мероприятие на публичное обозрение слишком рискованно. Поэтому он решил действовать тайно. В мансарде дома Кинси были просмотрены и отсняты 30 совокуплений гетеросексуальных и гомосексуальных и примерно такое же число сессий мастурбации. Кинси нанял фотографа по имени Билл Делленбек и заплатил ему из бюджета института по статье расходов изучения поведения млекопитающих, не так уж сильно погрешив против истины. Поскольку работа проводилась неофициально, Кинси и подопытных набирал в основном неофициально. Помрой рассказывает, что людей со стороны, в том числе нескольких выдающихся ученых, которые посещали институт, снимали только если они добровольно дали на то согласие и если им можно было доверять. Однако по большей части это был внутренний проект. Кинси хотел, чтобы Делленбек заснял его хозяйство. Есть три способа прочитать эти слова, и все они верны. Делленбек снимал Помроя и Геббарда, занимавшихся сексом со своими женами, а временами с женами других людей и вдобавок зафиксировал процесс их мастурбации. Он снял и самого Кинси, занимавшегося мастурбацией, и даже момент, когда тот укомплектовывал свое хозяйство коктейльной палочкой. Более известно, как Кинси использовал для этой цели зубную щетку, щетинистый конец. Именно это, помимо прочего, заставило Джонса представить Кинси мазохистом, движимым демонами своего консервативного воспитания. Прошлый директор института имени Кинси сказал другому биографу Кинси Джонатану Гаттерну Харди, что тот рассматривал уретральное введение просто как особый способ самостимуляции. А что до всего остального, то это лишь предположение. В итоге Гаттерна Харди пригласили на празднование 50-летия института, а Джонса нет. Кстати, зубная щетка в этом смысле вещь опасная, но не такая уж необычная. В сборнике «Урологические казусы» 1948 года упоминается пожилой мужчина с корсажной булавкой, которую из него извлекли, и другой мужчина, умерший от заражения крови после введения ветки от рождественской елки, а также фермер, который потерял крысиный хвост в собственном хозяйстве. И всему находится объяснение. Человек, засунувший в себя набор из трех стальных 3-дюймовых хирургических пинцетов, например, настаивал, что номер 2 и номер 3 попали туда при попытке достать номер один и номер два соответственно. История не выдержала проверки, когда выяснилось, что все три были обращены внутрь противоположным концом. Как бы ни были вопиющие эти случаи, все они бледнеют перед историей мужчины из Хьюстона, которого привезли в больницу с бачком из общественного туалета на пенисе. Пациент пытался совокупиться с отверстием в бачке. Отчитывается Байер, доктор медицины. Вот один из редких блистательных моментов, когда урология приближается к высокой комедии. Сам Делленбек рассказывает другой биограф Кинси Джеймс Джонс, мастурбировать в мансарде согласился неохотно, а снимать себя запретил категорически. Читая об этих сессиях в мансарде, трудно отделаться от подозрения, что за всем этим стояло что-то, выходящее за рамки исследовательской работы. Джонс называет Кинси вуайеристом. Однако отрывок, который он использует, чтобы подтвердить склонность Кинси к вуайеризму, мне кажется просто еще одним доказательством того, что Кинси был просто биологом, изучавшим секс так же одержимо, как он изучал орехотворок. Кинси, по сути дела, был на передовой. Его голова находилась лишь в нескольких дюймах от гениталий совокупляющейся пары. Перекрывая стоны и вздохи, Кинси тарахтел, отмечая различные признаки сексуального возбуждения по мере того, как пара двигалась через все стадии соития. По мнению Бича, его коллеги, ни один ученый не умел так остро подмечать детали. Ничто не ускользало от внимания Кинси, ни малейшие изменения в оттенке кожи женской груди, сопровождающие ее набухание в состоянии возбуждения, ни непроизвольное сокращение анальных мышц во время оргазма. Кинси видел все. В известном смысле все это выглядело очень научно и отвлеченно. Однако, когда Бич взглянул пристальнее, ему показалось, что он увидел в глазах Кинси проблеск желания. И оно становилось все интенсивнее по мере того, как дело приближалось к оргазму. Мне захотелось увидеть означенный блеск и сделать собственные выводы. Я вознамерилась посмотреть эти фильмы, действительно ли Кинси там выглядит как ученый, поглощенный исследованием, или как любопытный Том. Проводил ли он измерения, делал ли записи? Возможно, и мне удастся увидеть все это. Я связалась с Шоном Уилсоном, очень доброжелательным заведующим библиотекой Института имени Кинси, и спецхраном. Он ответил, что если от этих сессий в мансарде и остались какие-то записи, как утверждает в своей книге Уордл Помрой, то в распоряжении Института их нет. Сами же фильмы, сказал он, недоступны. Полагаю, он имел в виду, что доступ к ним имеют очень немногие, и уж, конечно, Мэри Роуч не входит в их число. В своем электронном письме Уилсон назвал отснятый материал порнофильмом Кинси. Вполне подходящее определение, хотя и не очень отражает статус научной документации. Кинси не издал свои наблюдения за коллегами как отдельную работу, но он включил эти данные во второй том своей книги о сексе в главу «Физиологии сексуальных реакций и оргазма». При чтении главы не возникает сомнений, что Кинси наблюдал происходящее натренированным глазом биолога. На то, что анальный сфинктер ритмично открывается и закрывается во время оргазма, обратил бы внимание и любопытный Том. Но только биолог отметит, что когда человек возбужден, набухают мочки ушей, что носовая перегородка выделяет больше слизи, нежели обычно. Кто, кроме биолога, станет документировать активность слюнных желез в процессе приближения оргазма? Если во время нарастания эротической стимуляции рот человека открыт, пишет Кинси, слюна может даже разлетаться на некоторое расстояние. Кинси не указывал среднее расстояние, которое преодолевает слюна, но я не удивилась бы, если б он подсчитал и это. Несколькими годами ранее Он измерил среднее расстояние, которое пролетает сперма во время эякуляции. Через молодого человека, занимающегося проституцией и обладавшего широким кругом знакомых, Кинси привлек к исследованиям 300 мужчин и заплатил им за позволение снять их на пленку во время мастурбации в доме приятеля Кинси в Нью-Йорке. Некогда медики утверждали, что сила, с которой сперма атакует шейку матки, пишет Кинси, влияет на зачатие. Сам он полагал, что это полнейшая чушь, поскольку сперма редко фонтанирует или бьет струей. По большей части она просто выплескивается на ту поверхность, которая ближе всего. У 3/4 мужчин она делала именно то, что и предполагал Кинси. У остальных же сперма извергалась на расстоянии от нескольких дюймов до фута или 2. Рекордсменка приземлилась на отметку 8 футов. Чтобы защитить восточные ковры, постелили не одну, а 2 простыни. Изначально Кинси планировал заснять 2000 мужчин во время эякуляции. Поскольку Кинси был бисексуален, хотя и не афишировал этого, можно заподозрить, что он собрал всех этих мужчин, желая насладиться их созерцанием. Но зная Альфреда Кинси лучше, вы бы, напротив, увидели здесь типичный для него максимализм. В общей сложности команда Кинси проинтервьюировала 18 тысяч американцев по поводу их сексуальной жизни, однако ученый намеревался продолжать, желая получить выборку из 100 тысяч человек. Когда Кинси занимался орехотворками, он проехал 32 тысячи миль и собрал 51 тысячу экземпляров. В изучении секса, в отличие, скажем, от инженерии или исследований генома, все, что делает ученый, несведущему или недалекому стороннему наблюдателю, может показаться извращенным способом получать удовольствие. Между тем, здесь все базировалось исключительно на логических выкладках. В том, что Кинси снимал на пленку геев, мужчин-проституток и их приятелей, можно было видеть отражение его сексуальных пристрастий, а можно – разумный подход. Если бы в 1948 году вам понадобились 300 мужчин, готовых показать свои гениталии перед камерой в обмен на быстрые деньги, кому бы вы обратились? В главе о сессиях в мансарде Помрой поясняет, что команда Кинси просто сочла, что проще всего договориться с гомосексуальными парами. Под гомосексуальными он имеет в виду мужчин. «У нас не было возможности разыскать лесбиянок», — пишет Помрой. Неясно, то ли их просто не оказалось под рукой, то ли он не силен был в канцелярской работе. Приходится признать, что проект Кинси действительно был экстремальным. Я понимаю людей, подозревавших, что, возможно, биолог и впрямь, как утверждал Джонс, смешивал работу с удовольствием. Даже коллега Кинси, Клайд Мартин, сейчас ему 88, испытывал некоторое смущение в связи с этим мансардным проектом. Мартин не захотел, чтобы его секс с женой был запечатлен на кинопленке. Ни с женой, ни с кем бы то ни было еще. «Я был от всего этого не в восторге», — сказал он мне. «Я не принимал в этом участие. Тогда у меня была жена, и я очень любил ее». Короткий и тяжелый роман Мартина и Кинси стал достоянием публики после выхода в свет 2 биографий Кинси. Стоит заговорить о гомосексуализме, Мартин поспешно меняет тему, но, похоже, не питает ненависти к своему бывшему начальнику. «Должен сказать, что работа с человеком вроде Кинси необычайно возбуждает», — сказал он, не слишком подбирая слова. Мартин направил свой недюжинный талант на собственное исследование в университете Джонса Хопкинса. Но если Кинси использовал свои данные, чтобы сделать людей терпимее и расширить понятие сексуальной нормальности, Мартин, наоборот, пытался связать промискуитет с болезнью. Его исследования помогли найти связь между заболеваниями, передающимися половым путем, и раком шейки матки. С другой стороны, именно Уордл Помрой настаивает на научной чистоте проекта. Дилетант едва ли способен представить, что можно наблюдать сексуальную сцену и не испытывать ни желания, ни возбуждения, ни отвращения. Или что там диктуют зрителю его моральные установки. Пишет он в своей книге «Доктор Кинси и Институт сексологических исследований». «Мы не испытывали никаких эмоций. Лично я не помню, чтобы хоть на миг ощутил сексуальное возбуждение, когда наблюдал сцены соития, и я уверен, что то же самое в полной мере относится и к Кинси». Чтобы быть честным по отношению к Кинси, следует сказать, что мужчины-геи были далеко не единственной специфической группой, которую он привлекал к исследованиям. Он наблюдал людей с заиканием, людей с ампутированными конечностями, с парализованными ногами и даже с церебральным параличом. Кинси хотел охватить весь спектр человеческой сексуальности, и не только. Он верил, что эти люди могут кое-чему научить нас в вопросах физиологии секса. И он был прав. Эти группы обратили внимание Кинси и всего научного сообщества на сложную и важную роль центральной нервной системы в сексе и воспроизводстве. Кинси заметил, что заики в приступе сексуального возбуждения могут на время исцелиться от своего недуга. Сходным образом, временно пропадают фантомные боли в ампутированных конечностях, снимаются даже мышечные спазмы, характерные для церебрального паралича. Кажется, что физические недостатки исчезают. Полностью здоровые люди, которых Кинси тоже изучал, под влиянием сексуального возбуждения приобретают дополнительные физические возможности. Сгибание тела пополам, необходимое при аутофиляции, оральном самоудовлетворении, по мере приближения к оргазму, становится доступным для многих мужчин. Или согласно статье в Хассела 2001 года, аутофиляция становится возможной в позе йоги плуг из положения лежа на спине, ноги поднимаются и закидываются за голову. Можно увидеть и другие примеры, посмотрев «Blow Alone» или другие видео с участием необычайно гибкой порнозвезды Алла Айнганга. В Википедии говорится, что богу Гору было велено заниматься аутофиляцией каждую ночь, ибо поглощение собственной спермы удерживает звезды на местах. Только богам и достаточно подобных оправданий, чтобы выйти сухими из воды. Организм идет к единственной цели, назначенной ему природой – зачатию, сохранению генов, а все остальное вторично. Внешние раздражители утрачивают значение, слухом не улавливаются шумы, исчезает периферийное зрение. Этим иногда пользуются проститутки, работающие в паре с карманниками. Когда клиент распаляется, вор появляется из темноты и обшаривает его карманы так же спокойно, как если бы он был без сознания. Самый драматический пример этого изменения биологической приоритетности, вызванное сексуальным возбуждением, безразличие к боли и физическому дискомфорту. Какие бы недомогания вас ни мучили, в процессе хорошего секса все хвори куда-то пропадают. Простуды и мышечные боли, провозглашал Кинси, на время перестают вас беспокоить. Не имеет значения экстремальная температура, что оказалось очень кстати для пар, занимавшихся сексом в мансарде Кинси, где было в зависимости от времени года очень жарко или же очень холодно. Очень кстати пропадает рвотный рефлекс даже у тех, кто сильно ему подвержен, когда предмет глубоко вводится в ротовую полость. Ха-ха, предмет. Для изучения рамок этого феномена Кинси наблюдал и фиксировал на пленку садомазохистский секс. Это можно понять и все-таки вызывает у читателя некоторый неприятный осадок. Данные экспериментов Кинси указывают, что возбуждение может делать человека менее чувствительным к тактильной стимуляции и даже к резким ударам и значительным повреждениям. «Если есть порезы, — пишет он, — они меньше кровоточат». В его описании экстремальных температур фигурируют сигаретные ожоги. Кинси подчас умалчивает о происхождении этих физических повреждений, но чаще он прямодушен. При флагелляции, порке или других типах садомазохистского поведения реципиент может подвергаться жестокому наказанию, не отдавая себе отчета, что происходящее с ним далеко не мягкая тактильная стимуляция. В 1945 году Уильям Мастерс начал собственное исследование физиологии секса. Кинси тогда подвергался гонениям со стороны консерваторов. Фонд Рокфеллера, отчасти финансировавший работу Кинси, попал в поле зрения Конгресса. Началось расследование. В результате фонд отказался от финансирования проекта. Кинси умер менее 2 лет спустя. Учитывая политический климат, такой проект был очень смелым шагом со стороны Уильяма Мастерса, тогда гинеколога в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Предполагалось, что это будет большое, около 700 участников, вполне легальное исследование сексуального возбуждения и оргазма, проводимое посредством наблюдений. Разумеется, получить разрешение и финансирование для подобной авантюры, какой она представлялась в 1954 году, было все равно, что сделать это, ну скажем, в 2007 году. Разумеется, Мастерс всеми силами постарался представить себя объективным и морально устойчивым ученым. Его сотрудница и союзница Вирджиния Джонсон помогала отражать обвинения в непристойности, хотя, как говорил Мастерс, она была приглашена главным образом как своего рода переводчик, чтобы помочь ему понять женский субъективный сексуальный опыт. Если Кинси активно разыскивал людей, выходящих за рамки общепринятого с позиции американских воззрений, то Мастерс намеренно отсеивал всех индивидов с социосексуальными отклонениями. Его команда наблюдала геев и лесбиянок в лабораторных условиях, но не использовала их в проекте. Все 276 пар, пришедших в его лабораторию, были гетеросексуальны и состояли в браке. Большинство из них работали или учились в университете. Работа проводилась под патронажем фонда исследований по репродуктивной биологии. Никаких упоминаний о сексе. И проходила в лабораторных условиях среди научных инструментов и профессионалов в белых халатах. И тем не менее, суть неизменна. Пары, вступающие в половую связь перед кинокамерой. Мужчины и женщины, мастурбирующие в присутствии других мужчин и женщин. Мужчины, тщательно изучающие, непосредственно или на экране, гениталии женщин в оргазме. Более того, здесь были проститутки для производственных испытаний. Мастерс и Джонсон опросили 145 работников сексуальной сферы и выбрали из них лучших в профессии. 8 женщин и 3 мужчин, достаточно умных, имеющих разнообразный опыт в проституции, умеющих доступно излагать свои мысли и склонных к сотрудничеству. Они должны были спуститься в лабораторию и помочь ученым отшлифовать технику исследований. Кинси избегал использовать женщин-проституток для наблюдений, поскольку, по его словам, они с готовностью и весьма убедительно имитировали оргазм. Как он об этом узнал? Не так, как вы подумали. Они с коллегой иногда прятались, с позволения девушек, в спальнях борделя, проводя наблюдения. По крайней мере, я думаю, что они прятались. Возможно, они провертели дырку в стене или соорудили что-то более высокотехнологичное, но мне нравится представлять себе эту парочку, выглядывающую из-за бледных велюровых занавесок. Вот такая я извращенка. Мастерс уже незачем было волноваться по этому поводу. К его подопытным подсоединяли приборы, измеряющие сердечный ритм и кровяное давление. По сути дела, детектор лжи. Сердечный ритм и кровяное давление, как выясняется, самые надежные индикаторы состояния организма, и они не лгут. В 1966 году Мастерс и Джонсон издали отчет по проекту сексуальной реакции человека, который разросся в книгу. Медицинские журналы отказались печатать работу, назвав ее порнографической. «Наша почта разбухла от возмущенных откликов», вспоминал Мастерс во время беседы на встрече сексологического общества в 1983 году. «Следующие полтора года мы нанимали дополнительно секретарей, которые просто отвечали на эти письма». Наконец злоба поутихла, а книга разошлась и стала бестселлером и классикой жанра. Трудно сказать, что стало этому причиной, одеяние формальной науки, которым Мастерс так усердно прикрывал свою работу, или просто тот факт, что времена изменились. 1966 год очень далек от 1954-го. К сожалению, покров науки облегает так плотно, что книга под ней задыхается. Испытуемая пара – это взаимодействующие элементы. Оргазм редко называется просто оргазмом, а обязательно оргазменной фазой или оргастическим сбросом сексуального напряжения. Женщина, испытавшая оргазм в половине случаев соития, получает 50% оргастического результата. Порнография называется стимулирующей литературой, а если она не срабатывает, это отсутствие эрективного результата. Если же продраться через этот профессиональный жаргон и туманное рассуждение, обнаружится незаурядная основа исследования. Кинси и все прочие ученые более раннего периода упустили много интересного, происходящего промеж женских ног. Возьмем, к примеру, половые губы. Их не брали в расчет и игнорировали, считая просто упаковкой. Кинси отрицал роль больших половых губ в процессе соития. «Нет никаких доказательств, что от них есть какая-либо польза», — утверждал он. Мастерс и Джонсон заметили, что они все-таки участвуют в деле, в то время как другие места набухают во время возбуждения из-за сильного прилива крови к тканям. Большие половые губы становятся более тонкими и плоскими. К тому же они отодвигаются от вагинального отверстия. Вам понадобится поэтажный план, чтобы отслеживать все эти вагины в сексуальных реакциях человека. Там есть вагинальные этажи, вестибюли, платформы. Словно люди не занимаются сексом, а ходят по магазину стройматериалов. Мастерс предполагал в характерной манере с наукообразными словами, что это может быть непроизвольная нейропсихологическая попытка устранить все внешние преграды на пути к предвкушаемому процессу введения. Они открывают путь для большого парня. Никто не ожидал этого, возможно, потому что их кузины имеют свойство сильно увеличиваться в размерах. Малые половые губы могут увеличиться в поперечнике в 2-3 раза против своего обычного размера. Вдобавок, как отмечали и Мастерс, и Диккенсон, они меняют цвет, становясь розовыми, ярко-красными, а иногда, у рожавших женщин, даже темно-бордовыми. Во всех 7500 случаях у женщин, сексуальные реакции которых наблюдали Мастерс и Джонсон, возникало это покраснение, если подопытная испытала оргазм. Если мужчина хочет знать, имитирует ли женщина оргазм, он может провести самостоятельное изыскание и обнаружить эти сексуальные реакции кожи. Их, кстати, не надо путать с сексуальными приливами, красными пятнами, которые могут появиться на груди женщины, если она возбуждена. А сексуальный прилив, в свою очередь, ничего не имеет общего с позывом к опорожнению во время или сразу после сношения. Здесь есть и еще кое-что, незамеченное никем, кроме Мастерса. В определенный момент соития клитор прячется. На пике возбуждения перед самым оргазмом видимая часть клитора втягивается под его крошечную крайнюю плоть, он исчезает из вида, потенциально создавая для партнера путаницу и замешательство с точки зрения клиторального стимулирования. Мастерс полагает, что, вероятно, клитор слишком чувствителен для прямого контакта. Покровы академического слога сдвигаются, как крайняя плоть, обнажая удобочитаемого автора в строках. При непосредственных манипуляциях с клитором грань между стимуляцией и раздражением слишком тонка. Мастерс и Джонсон не забывают в этом плане и о мужчинах. В главе, посвященной пенису, она называется «Пенис», они описывают то, что называют постэякуляционной чувствительностью головки члена. Для многих мужчин после эякуляции продолжение толчков тазом ради удовольствия своей партнерши, хотя и рыцарственно, но крайне неприятно. Решение проблемы гиперчувствительных головок, будь то пенис или клитор, озвучить их. Говорите. На всем протяжении сексуальных реакций человека исследователи поощряют открытое и прямое общение между партнерами. Неудивительно, что в итоге 11-летнего физиологического проекта они пришли к сексуальной терапии давать, а не только брать. Их труды и терапевтические техники, как и сотни врачей, вдохновленных ими, вот ответ всем, кто спрашивает, в чем смысл лабораторных исследований Мастерса и Джонсон. Трудно переоценить значение простых объяснений анатомических проблем неудовлетворенной пары. Представьте себе женщину, которая копит недовольство мужем из-за того, что он выходит из игры сразу, как только кончил, а она еще нет. Стоит ей узнать, что ее муж вовсе не бесчувственный, а напротив, слишком чувствительный, ее недовольство исчезнет, или, по крайней мере, она будет винить что-то другое, а не его член. А вот другой пример. Мастерс и Джонсон обнаружили, что во влагалищах возбужденных женщин происходят разнообразнейшие физические изменения. Сильное возбуждение заставляет вагину расширяться. Теоретически цель этого – создать анатомический резервуар, чтобы удержать сперму возле отверстия матки и таким образом увеличить шанс зачатия. Однако эффект расширения может иметь и негативные последствия. Слишком растянутое влагалище создает у женщины ощущение, что полностью эрегированный пенис теряется в вагине. Иногда из-за этого женщина ошибочно полагает, что пенис утратил твердость. Кто-то из вас, возможно, спрашивает себя, некоторые в шутку, а некоторые и всерьез, каким образом Мастерс проводил свое новаторское исследование влагалища? Двумя способами. Иногда испытуемых просили мастурбировать со вставленным во влагалище расширителем, так же поступал Дикинсон в предыдущие годы, в то время как ученые внимательно наблюдали, что происходит внутри. Однако Мастерс не хотел ограничивать свои опыты возбуждением и оргазмом, полученным в результате мастурбации. Он желал знать, что происходит с шейкой матки и влагалищем во время традиционного секса. Очевидно, здесь возникают организационные проблемы. Вы не увидите ангар, если воздушный корабль внутри. Уильяму Мастерсу нужен был пенис, который мог бы видеть. И он обеспечил себе таковой. Глава вторая. Свидание с фалокамерой. Может ли машина сделать женщину счастливой? Позвольте объяснить простыми словами. Женщины приходили в лабораторию Мастерса и Джонсон и занимались любовью с механическим членом камеры, которая снимала изнутри их физиологические реакции на этот процесс. Отснятый материал, как это называли ученые, представлял собой сотни полных циклов сексуальных реакций, выглядит как описание функций стиральной машины. Фалокамера обнаружила во влагалище среди всего прочего источник вагинальной смазки. «Вы не сможете купить фалокамеру вроде той, что была у Мастерса и Джонсон. Однако вам доступен так называемый персональный вагинальный фильмоскоп. ПВФ», — описан в патенте как видеокамера, вводимая во влагалище, которая позволяет одинокой женщине в комнате увидеть в реальном времени изображение ее шейки матки или ее сексуальных реакций на телеэкране или мониторе компьютера. Фраза «одинокая женщина в комнате» или «одинокая женщина в доме» повторяется 19 раз, придавая грустный оттенок сухим техническим патентным бумагам. Я наводила справки и выяснила, что ПВФ был продан организацией под названием «Школа одиночек», без сомнения, «Альма-матер одинокой женщины». Он не имеет отношения к железам внутренней секреции. Это плазма, прозрачный бульон, в котором плавают кровяные клетки, проникающие сквозь стенки капилляров во влагалище. Это возродило теорию всасывания спермы шейкой матки и выявило причудливый феномен вагинального натяжения. И к тому, и к другому мы еще вернемся позже. По мне, это хорошо в той мере, в какой выигрывает наука. Это умеренно вызывающая и очень смелая демонстрация творческого подхода к решению проблем. Мы видим тут неопровержимые факты и развенчание мифов в той области человеческой физиологии, которой долго пренебрегали. Слава и тому, и другому. Однако у меня вопрос. Что это были за женщины, которые испытывали оргазм всего лишь от незамысловатых движений пластикового фаллоса? Около 70% женщин утверждают, что соитие без дополнительной клиторальной стимуляции с большой вероятностью обречено на неудачу. Уберите из уравнения предварительные ласки, любовь, желание и оргазмы субъектов искусственного спаривания, Мастерса и Джонсон выглядят прямо-таки ошеломляющим достижением. Особенно если вы принимаете на веру то, что говорили Мастерс и Джонсон о вагинальном оргазме. Его не существует. Они сравнили физиологические элементы оргазмов вследствие клиторальной мастурбации и вследствие соития и пришли к выводу, что все оргазмы были физиологически одинаковы. И все они, как они утверждали, обязаны своим существованием клитору. Меж тем, полагаю я, машина искусственного коитуса располагается довольно-таки далеко от клитора, поскольку ее нельзя оседлать или поместить сверху. Субъекты либо лежали на спине, либо стояли на четвереньках по собачьей. Так что же приводило этих женщин в экстаз? «Сцепление члена с малыми половыми губами», отвечают Мастерс и Джонсон. «Пенис, входя во влагалище, натягивает их, а они, в свою очередь, натягивают клитор». В 1984 году сомнения относительно этого лабиального, от латинского «labium» – «губа», натяжение, как зачинщика женского оргазма, выразила команда колумбийских ученых Элли Алзат, врач, профессор сексологии в медицинском колледже при университете Калдеса, и его соавтор Мария Лади Лондоньо, психотерапевт с дипломом психолога. К несчастью для Лондоньо, это означало, что если Алзат писал после своего имени доктор медицины, то она фигурировала в печати как дипломированный психолог. Ученые пригласили к себе в лабораторию 16 проституток, заплатив каждой по $16, что в несколько раз превышало среднюю ставку проститутки в Колумбии, которая в 1976 году составляла $2.5. Я узнала это из статьи Алзата «Бордельная проституция в Колумбии». Этот факт выявлен посредством интервью и личного наблюдения. И 32 феминистки, которым ничего не платили. Целью их было изучение эротической чувствительности влагалища. Примерно так. Исследователь, помыв руки, вводил свой смазанный маслом указательный и или средний палец во влагалище подопытной и производил систематическое трение обеих стенок влагалища, используя среднее вплоть до сильного давления, направленная под углом к стенке влагалища и продвигаясь снизу к верхней его части. Когда Алзат или Лондония находили эрогенную зону подопытной, которая в большинстве случаев располагается на передней стенке влагалища, но у некоторых на задней стенке снизу, ученые воздействовали на это место, одновременно надавливая и поглаживая. Я уже видела где-то описание такого приема, и там он назывался движением «иди сюда». Более 3/4 проституток, которых Алзат тер таким образом, испытывали вагинальный оргазм. Лондония же никого не довела до оргазма. Девушки говорили это потому, что она не так сильно давила, как Алзат. Из феминисток достигли оргазма лишь 4. Вероятно, они чувствовали себя неуютно в ситуации, которая с феминистической точки зрения воспринимается как эксплуатация. Алзат настаивал, что эти встречи этически приемлемы до тех пор, пока ученый не имеет сексуальной заинтересованности в субъекте исследований. Только в безумном мире сексологии мужчину, пальцы которого находятся в женщине и который сообщает гипервентиляция, ритмичное движение тазом, вокализация и потение, не сочтут сексуально вовлеченным.